Как мы ехали в колхоз. Матвей Иваныч за нами прислал лошадей. Я все бабушку спрашивал, когда поедем в колхоз. А потом вдруг утром бабушка меня разбудила и сказала, чтоб я скорей одевался, и что лошади приехали, и чтоб я очень скоро пил молоко, и зажгла электричество, потому что было не очень светло. Мы скорее пошли на улицу, а там стояли две лошади и тележка, очень красивая. Она зеленая, и еще цветочки нарисованы, а на тележке скамеечка. Около лошадей стоял дядя. Он поправлял у лошадей на головах волосы. Он сказал бабушке: «Здравствуйте, Марья Васильевна, с внучком!» Бабушка сказала: «Здравствуйте, Апанас!» И дядя Апанас стал бабушке помогать залезть в тележку. А потом взял меня под мышки и посадил рядом с бабушкой на скамеечку. А скамеечка не просто скамеечка, а это козлы, чтобы сидеть и править. Дядя Апанас тоже к нам залез и тоже сел на скамеечку. Мы поехали, и наша скамеечка стала немножко подскакивать, и потом опять вниз, и нас качало. Это потому, что под скамеечкой такое железо подставлено. Оно гнется очень, и нас оно качало. Я стал еще больше качаться и толкал бабушку и дядю Апанаса, и мы все смеялись. А на улицах совсем никого не было. Бабушка сказала, что все еще спят в постелях. Лошади очень скоро бежали, а дядя Апанас только кнутик достал. Они сразу еще скорей. Мы с бабушкой чуть назад не упали. У скамеечки сзади спинка есть, потому мы с бабушкой не упали. И дядя Апанас смеялся и говорил: «А вы держитесь!» Как мы лошадей поили! Я попросил дядю Апанаса, чтоб дал мне кнутик держать. Я только держать его буду. И я держал. А потом мне стало холодно. Бабушка закрыла меня платком. Я сказал, чтоб теперь бабушка подержала кнутик, потому что я спать захотел. И я заснул, а бабушка меня держала, чтоб я не упал. Я проснулся. А мы не едем, а стоим. И мы не в Киеве, потому что просто под деревом стоим. И дома такие, как там, где мы невод смотрели, а кругом стоят мальчики и девочки. Они все босиком, и все на нас с бабушкой смотрят, и все говорят: «Бач, хлопчик, бач, який хлопчик!» И на меня пальцем показывают. Их очень много было. Дядя Апанас ушел, и я немножко забоялся и не стал на мальчиков глядеть. Я стал вверх глядеть, на дерево. А один мальчик крикнул: «Гей, хлопче, як тебе звати?» Бабушка сказала, чтоб я ответил, что меня Алешей зовут. А я хотел заплакать, потому что они все стоят и глядят. А тот мальчик совсем подошел и на колесо влез, и прямо мне сказал, чтоб я говорил, куда еду. А я в платок спрятался. Все мальчики стали смеяться и кричали: «Гу! Гу!» Бабушка сказала им, что я испугался. Они все равно кричали «Гу!». Потом они сразу перестали. А это дядя Апанас пришел. И я стал глядеть, как он ведро держал, а лошадь мордочкой в ведро. И все ведро выпило. Дядя Апанас опять ушел, и я видел, что он пошел по дороге. Там был на земле круг большой, из камня, а посредине дырка. Дядя Апанас в дырку пустил ведро. Ведро не упало, потому что на веревке. Дядя Апанас веревку пускал, пускал, а потом стал вверх тянуть. Я стал бабушку спрашивать: «Почему? Почему? Бабушка сказала, что не почему, а что там яма. Ее нарочно выкопали. Она очень глубокая, и там внизу вода. И это называется колодец. Туда из земли вода натекает, а камни кругом — это чтоб не упал никто. Оттуда все воду берут. Шелковица. Я сказал, что боюсь мальчиков. Бабушка сказала, чтоб я не боялся, и что мы сейчас дальше поедем. Надо и другую лошадку напоить. А потом девочка одна тоже полезла к нам и стала мне в руки давать ягодки. Они совсем черные, и на каждой ягоде много маленьких. Бабушка сказала, возьми. Я взял и сказал, что знаю. Это малина. А девочка сказала, не знаешь. То шелковица. И засмеялась. Я хотел бросить ягоды. Чего она смеется и нарочно говорит «шелковица»? А бабушка сказала, «Ну да, шелковица, скажи спасибо». И сама сказала девочке спасибо, потому что я не хотел. Я бабушке ягоды отдал. Бабушка стала вверх на дерево показывать. «Вон, гляди, ягоды! Вон она, шелковица! Малина на кусте растет, а не на дереве». А я не хотел глядеть, потому что все девочки и все мальчики тоже стали глядеть и пальцами стали на дерево показывать. Ось, ось! А я не глядел на дерево, а глядел, как другая лошадка пьет. Дядя Апанас потом залез к нам на скамеечку, и мы поехали. Мальчики немножко побежали, а один поехал, потому что он сзади прицепился, а потом он отцепился. Только он крикнул, «Я знаю, вы у колхоз едете!» Мне стало жарко, потому что солнце было очень сильное и прямо на нас. Бабушка сняла с меня курточку и туфли и носочки. Я сказал, что хочу пить. Дядя Апанас сказал, что он тоже хочет пить, и что мы с ним будем в колхозе есть арбуз. Как приедем, так сейчас будем есть арбуз. Я хотел с дядей Апанасом есть арбуз и не стал просить пить. Как из земли хлеб растет. Дорога пошла вверх, и лошадки стали идти тихо. Не бежали, а шагом шли. Дядя Апанас соскочил на дорогу. Он вожжи не выпустил, а пошел рядом. Это он потому выскочил, чтобы лошадкам без него было легче. А потом дядя Апанас говорит, «Вон хлеб какой у нас!» А там никакого хлеба не было. Там сбоку стояли соломенные горки. Я думал, что дядя Апанас нарочно говорит, и закричал, «Я знаю!» «Это солома!» А дядя Апанас говорит, «Нет, хлеб!» Я стал смеяться, потому что хлеб не такой. Я сказал, что знаю, какой хлеб, круглый, и его можно есть. Дядя Апанас сказал, что и этот есть можно. Я спросил, «А как же его есть?» Я все думал, что он нарочно. И сказал, «Ха-ха-ха!» «Вы его не будете есть!» Дядя Апанас сказал, «А вот и буду!» И отдал бабушке вожжи. А потом говорит, «А ну, пойдем со мной, увидишь, как я буду есть!» Снял меня на землю, и мы пошли по дороге, прямо к этой соломе. Только я не мог идти, потому что из земли тоже росла солома, и она сострижена, и стоит торчком, как щетка. Она мне заколола ноги, потому что я был босиком. И я закричал «Ай! Ай!» и сел на землю, и стал плакать. А дядя Апанас взял меня на руки и понес прямо к этой соломе. А эта солома лежала горкой. Дядя Апанас сказал, что это копна, и что он сейчас будет есть. дядя Апанас поставил меня на землю так, чтобы меня не кололо. Потом он потянул одну соломинку, а там на конце вдруг толсто. И все волосики, волосики. И дядя Апанас сказал: «Ось колос, а в нем зерно». И он пальцами стал вынимать из колоса зернышки. Они круглые и немножко длинные. Дядя Апанас их набрал в руку, а потом сказал: «Видал?» Я говорю: «Видал». Потом дядя Апанас сказал: «А теперь съем». Он взял и с руки высыпал себе в рот все зернышки и стал есть зубами, а потом сказал: «Вот и съел. Видал?» Я сказал: «Я тоже хочу». Дядя Апанас вытянул еще соломину, и на ней тоже был колос. Он мне дал. А потом вдруг говорит: «А кони наши где?» И схватил меня и понес бегом. Мы побежали по полю. А на поле все стояли эти копны из соломы, а там на каждой соломине колос, а в колосе зерна. Их можно есть.